Глава 10. Алиса хотела есть. Яблоко и стакан молока на завтрак – все, что она получила от похитителей. Может, раньше и хватило бы этого, но не сейчас. Говорить Алине, что беременная, было страшно. Мало ли что стукнет в извращенный мозг бывшей подруги. Ставки точно повысит. Рыжик с замиранием сердца ждала второй части обещанного Нине блокбастера. Главное закрыть живот, когда начнут избивать. Но если перед этим ее привяжут к стулу или опять стянут руки за спину. Алиса вздыхала до боли, кусая губы. Как же сложно удержаться от слез. Не хотелось давать повод для радости удивленной блондинке. Она понемногу становилась другой, обретая внутренний стержень. Из подвала после съемок не выпустили. Болела шея, за которую душили после отказа реветь на камеру. Данная себе клятва не делать этого в ближайшее время пока выдерживалась. Мягкая добрая девочка показала зубки и была зато бита. Абстрагироваться от обстоятельств не получалось. Воспоминания помимо воли накатывали сами собой, вызывая першение в носовых пазухах и волны обиды, давящие на нервы все тем же желанием разрыдаться. Ведро в углу камеры, вода в банке и спасибо, что оставили свет. Алиса не могла понять, сколько сейчас времени. Звук открываемой двери буквально через полчаса после съемок. Рыжик сжалась, не зная, чего ожидать от визита похитителей. На пороге появилась Алина с сопровождением. «Собирайся, пора сваливать!» Она кинула в лицо пленнице изрядно поношенную мужскую ветровку. «Шевели жопой!» «Куда?» Лиска затравленно смотрела на двух подручных блондинки. Один на один она бы смогла удрать, даже двое на одну были бы шансы, а так... Самый здоровый не церемонясь завернул ей руки назад. «Волка ноги кормят, как говорила моя бабуля», — продолжала Алина, наслаждаясь властью. «Прокатимся на свежий воздух, пока нас тут прикроют, разыгрывая другой вариант твоего похищения». «Зачем?» — сердце рыжика сжалось от страха. «Вывозят в лес, чтоб убить?» Или у родителей еще есть время ее спасти? И кто изображает другой след? «Мама даст все, что ты попросишь». «Не попрошу, а потребую. Мое время пришло». Трофимова вела себя очень надменно. Она будто в росте прибавила за последние часы. «Зачем ты так?» Вопрос из глубины души, и видно, что-то такое было в голубых глазах, что Алина отвела взгляд в сторону. Твое дело заткнуться, глубже натянуть капюшон и спокойно сесть в машину. Двор дома высоко огорожен, орать не дадим. Заткнуть рот можно разными способами. Здоровяк подхватил издевательство, оскалился в хищной улыбке и сделал во рту движение языка по щеке. Алиса закрыла глаза, не желая никак участвовать в этой мерзости. Снова руки связаны веревкой, рот заклеен скотчем. Но мешок на голову не надели. Два совершенно одинаковых автомобиля стояли во дворе недалеко друг от друга. Ее, как куклу, бросили на заднее сиденье одного из них. «Не трепыхайся, не то переломаю ноги», — угрожающе прорычал один из подонков. Скотчем стянули лодыжки. Тот, что связывал, сел рядом, забросив рыжеволосую голову себе на колени. «Попробуешь привлечь внимание, и я переломаю тебе ноги». Он похлопал ладонью по попе, обтянутой тесными, короткими, не по размеру джинсами от блондинки. «Очень не хочется портить такую красоту». Здоровяк радостно хрюкал. «Мне разрешили попользоваться тобой напоследок». Он довольно заржал, оглядывая длинноногую красотку хозяйским взглядом, пообещав подельнику. «Колян, не переживай, тут на всех хватит». Холод по позвоночнику и рвотные позывы от вони, разившие из штанов явно недружащего с гигиеной похитителя. Она пыталась отстраниться, ерзая щекой по начавшей увеличиваться выпуклости. «Умница!» Довольное рычание негодяя сделало происходящее кошмаром из порнографической нереальности. Он крепко держал рыжика за туловище и начал тереться пахом о ее голову. Она могла только мычать и извиваться в знак протеста невыносимому унижению. Автомобиль без препятствий выехал из города. Надежда, что их остановят полицейские, рухнули. Никто не придет на помощь в ближайшее время. Алиса не могла видеть, как буквально через минуту после пересечения их машиной поста ГИБДД там засуетились полицейские, закрывая шлагбаум и устанавливая заграждение. С другого конца города, со стороны Новосибирска, въезжала вереница черных джипов, полных крепких мужчин. Вертолет с Ниной и Ковалевым совсем скоро сядет на территории завода господина Трофимова. Шел третий час двойных пыток самого отвратительного дня в жизни Алисы. Моральные всегда намного тяжелее физических. Через короткое время здоровяк перестал сопеть, обмяк и даже начал храпеть, оставив жертву в покое. Лиска давила ногами на дверь с детской наивной верой в чудо, если бы та открылась. Она решила действовать, хоть как-то портя жизнь похитителей. Толчок ногами в спинку обтянутого велюром сиденья и полетела на грязные резиновые коврики, приземлившись лицом на разношенные кроссовки. «Сука!» Крик заспанного здоровяка, и машина с отчаянным визгом тормозов остановилась. «Что случилось?» Нервный возглас Алины, заглянувшись за спинку кресла. «Что она дергается? Разлепи ей рот!» Лиска, набрав воздух полной грудью, просипела. «В туалет хочу». «Терпи!» «Не могу, яблоко с молоком сыграло». Она скулила, изображая страдания. «Живот крутит еще чуть-чуть и загажу машину». Здоровяк брезгливо убрал ноги в сторону, проворчав. «Не хватало в вонище 2 часа ехать». «Открытая дорога, леска нет, не постесняешься?» Алина явно издевалась над слишком стеснительным рыжиком, устроив проверку. «Задом светить не побоишься?» Она простонала. «Выбора нет». «Ах, освободите ей ноги». «А руки?» – сопел здоровяк, перерезая ножом скотч. «Мне самому жопу ей вытирать, что ли?» Лиска замерла на этих словах. Должно же когда-то ей повезти, но этот день точно был не ее. «Не переломишься за такие бабки, всем все вытришь». Блондинка открыла дверь, следом за выскочившей из машины Алиской, приказав водителю. «Я разомнусь. За дорогой следи». Алиса не стала долго выбирать место, живот действительно крутила. Она добежала до ближайшего кустика, окрикнув здоровяка. «Джинсы мне расстегни и стащи». «В носу не поковыряться?» Он кинул под куст рулон бумаги. «Да пошло оно все!» И резанул ножом по узлу на руках. «У нас самообслуживание!» Пригрозив. «Только дернись, урою!» Веревка не поддавалась, здоровяк наклонился, разрывая руками остатки нитей. Лиска с замиранием сердца следила за выскользнувшим из кармана бандита складным ножом. Шаг, изображающий нетерпеливое переминание, и он оказался под кроссовком левой ноги. «Давай быстро!» Здоровяк отошел на расстояние в несколько метров, предоставив похищенную самой себе. Алиса возвращалась с зажатым в ладони ножом в кармане, еще не зная, что станет делать дальше. В нескольких метрах от них стоял второй автомобиль. Алина разговаривала через открытое окно с кем-то из пассажиров. Водитель их машины толстой струей поливал обочину, оставив открытой дверь. Решение пришло мгновенно. Лиска остановилась, находясь напротив капота, и моментально обернулась к зарычавшему бандиту. Сильный удар ножом в ногу. Она чувствовала, как острый кусок железа входит в жилистую плоть. Запах крови ударил в ноздри вместе с криком подонка. Дальше все воспринималось, как в замедленной съемке. Алиса рванула к месту водителя. 2 огромных прыжка, и она внутри нажимает на кнопку блокировки дверей. Ключи торчат в замке зажигания. Поворот. И резко вывернув руль, она объезжает упавшего здоровяка, не обращая внимания на стуки по двери и стеклам. Рыжик давила на газ, посыпая пеших преследователей щебенкой с обочины. Сердце билось с бешеной скоростью. В висках и ушах шум прилива в крови. Чувства обострены до предела, ликование через страх. Автомобиль мчался вперед, преодолевая крутой пригорок. Еще секунда, и она наверху. Наблюдает, как грузовик на подъеме обгоняет автобус, несясь ей навстречу.